Полина Корн. 6 орешков для шоколадницы. Аннотация. Красивые, умелые близнецы с внушительными божественными талантами. И только для меня одной? О нет, да и не смогут даже эти трое горячих братьев победить мой противный, интимный недуг. Ведь я почти отчаялась найти свое женское счастье. И меня нелегко переубедить, несмотря ни на какие орешки. Итак, что мы имеем? Море шоколада, кондитерская магия, внезапно обретенная родственница, взбитые сливки и другая реальность. Так, стоп, хватит. Я не согласна. Пролог. Полин, хватит ломаться, ты как обычно. Виталик лежал на диване, лениво раскинув в стороны сильные руки. Голый, в полной боевой готовности. Его орган красивым стволом торчал вверх, намекая поторапливаться. Подрагивал и бил в накачанный живот. Виталик обожал зависать в спортзале, оставляя меня в одиночестве. Обычно я тратила данное время с пользой и посвящала его своему хобби – рисованию десертов. «Виталь, я не хочу!» Заломила руки, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Очередная попытка наладить личную жизнь с треском провалилась. Начиналось всегда все одинаково. Красивые слова, цветы, прогулки под луной и долгие разговоры. Порой у меня в душе возникали ответные романтические порывы, будь они прокляты. Ведь именно из-за них я и продолжала пытаться снова и снова. «Поля, ну ты никогда не хочешь!» В голосе мужчины послышалось плохо скрываемое бешенство. «Кажется, я снова готова расстаться. Виталик, надень трусы, нам надо поговорить». Я устало сажусь на край дивана, ощущая спиной тепло разгоряченного тела мужчины. У нас был секс. Несколько десятков раз. Да, я упорно пыталась заставить себя что-то чувствовать, но все бесполезно. Обратно поступательные движения даже со смазкой не дарили большого удовольствия, что уж говорить об оргазме. К своему стыду, я никогда его не испытывала. Балансируя на грани взрыва, я только ощущала, что никак не могу перешагнуть эту обманчиво близкую черту. Я меняла партнеров в надежде наконец достичь долгожданного освобождения, но с каждым разом входить в секс становилось все менее желанно. И если поначалу подростком я с радостью в гормональном угаре искала идеального мужчину, давно поселившегося в моем воображении, то теперь, глядя на Виталика, я испытывала только острый приступ горького разочарования. «И что же ты хотела сказать?» Раздраженно выдал мужчина, натягивая проклятые боксеры, которые не могли спрятать эрекцию. Его вполне средних размеров член выступал сквозь помятые местами хлопок. Провокационно, зовуще и абсолютно глухо для меня. Словно немой пытается что-то объяснить слепому. Мое тело упрямо отказывалось отзываться на зов плоти, оставаясь преступно безразличным. «Прости, но я не вижу смысла дальше мучить тебя». Мои плечи опустились, позвоночник надломленно покосился горбом. Я всерьез начала задумываться о том, чтобы больше не заводить отношений. Никаких. Слишком больно раз за разом разбивать свое сердце. А что хуже всего, с каждым мужчиной оно разбивалось все менее болезненно, повторно пробегаясь по застарелым шрамам. Так можно окончательно стать фригидной и не только физиологически, но и душевно. «Ты о чем, Полин? Разве я настолько плох?» Он взлохматил ежик темных жестких волос на затылке. «Ну, не получилось в последний раз, но это же не повод расставаться. Ты очень красивая девушка. Да, со своими заморочками. Рисуешь вон что-то по вечерам. У тебя великолепное тело, и ты хорошо готовишь. Что делать будешь без мужика?» От данного вопроса я скривилась. Виталик оказался закоренелым русским парнем до мозга костей и... как и каждый из них, считал себя пупом земли. Славный с первого взгляда и да, не так плох в постели, как остальные, но абсолютно бесчувственный чурбан, который был не в состоянии распознать истинный оргазм от симуляции. И да, я это делала, притворно изгибалась, сильнее сокращая мышцы внизу, стонала и царапала спину, боясь его обидеть, надеясь, что симуляция станет однажды правдой. «Ты не настолько плох», – призналась, волнительно закусив губу. «Но на самом деле не только в последний раз не получилось. Я бы сказала, никогда не получилось». Шокированное лицо брюнета стоило бы записать на видео и потом просматривать, наслаждаясь моментом, когда гримаса превосходства над женщиной и собственной идеальности медленно сползает, сменяясь неверием и, наконец, злостью. К сожалению, я не раз наблюдала подобную метаморфозу на других лицах. Жестокая? Возможно. Но не жестокосерднее других. Я хотя бы имею смелость признаться в собственных недостатках. То есть? Виталик запнулся. Потом резко поднялся, распахнул дверь шкафа, нашел в недрах его дорожную сумку и стал бездумно складывать свои вещи. Знал я, Полина, что ты с приветом, но чтоб настолько. Почему молчала? Разве нельзя было сразу зарубить все на корню? Только время зря потратил. Он с досадой швырнул майку на дно сумки, с которой частенько ходил на тренировки. «Понимаешь», – начала слабым голосом, – «можно подумать, мне легко даются расставания. Это моя проблема. Я ходила ко множеству врачей, даже к психологу, который является неким гуру в лечении анаргазмии. Но и ее упражнения не смогли помочь мне побороть этот недуг. Она прописала мне мастурбацию, однако и этим способом мне не достигнуть желаемого. А как понимаешь, близость без финала равняется чаю без десерта. Вроде бы и вкусно, но желание закусить горьковатый привкус слишком непреодолимо». «Чаю без десерта, говоришь? Поэтому ты рисуешь эти пирожные конфеты? Умела из тебя актриса, Поля. Долбанный Оскар заслужила. Где твои слова о том, что хочешь отношений? Я же повелся, как идиот. На карие глаза и каштановые волны волос. Ты даже пахнешь притягательно, как плитка бельгийского шоколада. Черт бы тебя побрал». Он злостью закинул в пасть ожидающей подачки сумки свой дезодорант и бритву. Виталик уже переключился на ванную. «Но знаешь что? Это подло. Я могу понять, что вы, бабы, нас, мужиков, не ставите ни во что, но ты...» В нем клокотал гнев. Я и не могла осуждать мужчину. Все же мы провели достаточно неплохое время вместе, и я к нему привязалась. Однако ему необходима близость, тогда как я не хочу ее и не готова к ней. Искать мужчину асексуала, что ли? Подперла рукой голову, наблюдая за сборами Виталика. «Ага, бабы-стервы, конечно же. Знаешь, сколько раз я это уже слышала. Боюсь вспомнить. Только вот, ни один из вас не посочувствовал мне. Ни один не предложил как-то решить эту проблему». Мое терпение тоже подходило к грани, когда глаза застилает кровавая пелена и хочется просто бить посуду и швырять в стены фарфор. В сумку бросили щетку, пасту, гель после бритья и забытую где-то пару носков, полностью игнорируя мою тираду. Другого и не ожидала. И когда он успел так обжиться? Вроде встречались мы не так и долго. Мое сознание словно раздвоилось, и одна половинка отчаянно хотела встать на пути мужчины, умоляя его остаться, тогда как другая, бесконечно разочарованная во всех них, не желала терпеть. Насиловать себя ради иллюзорных отношений, несуществующей любви. Он даже ни слова не сказал о чувствах, только о том, что я красивая. Но быть секс-куклой – это не стоит того. Больше никогда. Дверь с грохотом захлопнулась за Виталиком, заставив меня невольно вздрогнуть. По пути мужлан не забыл задеть стопку моих скетчей и пройтись по ним ногами. Тупой качок! «Спокойно, Поля. Завтра будет новый день. Не плачь. Не смей плакать!» Я прижала руку к горлу, надеясь, что это сдержит предательский, рвущийся наружу стон. Сработало. Поднялась на трясущихся ногах к двери. Закрыла засов на несколько оборотов. Показалось, что вместе с замком на входной вешаю большой и неразрушимый и на свое сердце. Собрала рисунки, особо задерживаясь на самых аппетитных. Возможно, он прав. Я отвлекалась от реальности, тратя свободные минуты на акварельные зарисовки десертов. Мне это нравилось и приносило неплохой пассивный доход. Открыв браузер, я полезла искать новую вдохновляющую фотографию. Что угодно, лишь бы не думать о собственной ущербности.